всадники, пешие воины, лучники двигались в боевом порядке. У французов были легкие пушки. Возможно, Лианна и снабдила ими армию, с горечью подумал Ранд. Что она сейчас делает? Закрылась в своем замке и испытывает новое оружие? Или держит в темнице разведчика Генриха, чтобы король никогда не узнал правды? При мыслях об этом Ранда охватила ярость, еще больше разжигая его боевой дух. Рыцаря вывел из задумчивости какой-то металлический звук. Это рядом бряцал оружием Шионг. На его необычном лице застыло выражение печали. «Неужели мы оба думаем о Лианне?» — спросил Ранд. Шионг кивнул. «Ты служил ей почти всю свою жизнь, а теперь воюешь на стороне ее врагов». Китаец быстро огляделся и сказал, понизив голос. «Милорд, узы крови оказались сильнее». Ранд от неожиданности вздрогнул, так что латный воротник звякнул о шлем и изумленно спросил: «Что?» Шионг крепче сжал ствол своей аркебузы. «Если мне суждено пролить кровь, то пусть я пролью ее за своего отца, Генриха Боленброка, и за своего сводного брата Генриха Пятого». Это сообщение так поразило Ранда, что он чуть не стал заикаться. «Ты сын Боленброка?» Шионг с достоинством кивнул. Боленброк в изгнании сражался с турками. Однажды он провел ночь с рабыней-китаянкой, которая родила ему сына. «Боже мой!» — проговорил Ранд. «Так вот почему ты помогал Боленброку отвоевывать корону у Ричарда II?» «Да. Я решил, что пришло время, чтобы вы узнали об этом». С этими словами китаец повернулся и пошел прочь. Ранд еще долго с изумлением смотрел вслед брату короля Генриха. Дилан, между тем, уже распределял стрелы между лучниками. Руки валийца слегка дрожали от волнения. «Милорд», — нервничая, обратился к Ранду Симон, — «неужели победа невозможна?» «Успокойся, еще не все потеряно. Французы забыли уроки Кресси и Пуатье и следуют схеме античного сражения, рассчитывая только на силу и пренебрегая мастерством лучников». Он опустил забрало. «Кроме того, французы выбрали явно неудачную позицию. Деревья на другом фланге будут только мешать им, ограничивая свободное для боя пространство. Но для нас это очень выгодно». «Да, нам приходилось стрелять и не по таким мишеням», — похвастался Пьер. Джек, усмехаясь, погладил кожаный нагрудник. «Чем меньше цель, тем больше рана. Ну что ж, пошли убивать французских ублюдков». Внимание Ранда привлекло движение справа. В нескольких стах ярдах от них выстраивалась английская армия. Зная, что он может участвовать в сражении, только не раскрывая себя, Ранд сделал своим людям знак спрятаться за деревьями. Они издалека наблюдали, как Генрих появился во главе ничтожно маленькой армии. Он был в доспехах, но с непокрытой головой. На груди короля красовался леопард Англии, окруженный лилиями Франции. Его приближенные выстроились в четыре ряда. Справа от Генриха находился герцог Йоркский, слева — лорд Камей. Лучники выстроились треугольниками по краям и между основными силами. Резерва у англичан не было. Если только не считать Ранда и его последователей, незаконно рожденный принц,